Выход есть. Либо я сейчас же звоню своим коллегам и сообщаю им, что ты перевербовала с Красным, и тогда сегодня же по всему рейху будут разыскивать твоих родных. Либо... Конечно, либо. Ты должна это сделать сейчас же, не откладывая. Это будет больно? Нет. Ты даже не почувствуешь, как пуля пробьет твое сердце. Я это хотела сделать сама. Только у себя в номере. Впрочем, какая разница где? Разница огромная. Если тебя найдут здесь, в номере журналиста, он станет уголовным преступником. И его выдадут местным властям, где бы он ни был. Если уж тебя найдут в твоем номере... Фред! Фред, ну... Но ведь ты говорил, что любишь меня. Фред! Может быть, есть какой-нибудь еще другой выход, Фред? Ну, ну скажи! Выхода нет. Другого выхода нет. Мы лишь маленькие звенья. Мы лишь маленькие звенья в этом великом эксперименте. Мы, наш режим, пошли на это. И человечество, лучшая его кровь, воздвигнет нашу честь. Монументы через десятилетия, когда мир войдет в пору Золотого века. Соедините меня с номером журналистки Джурович. Госпожа Джурович, оберштурмбанфюрер Гуго Рогмиллер. Здесь его все называли Фредом. Находится в 311 номере. Кто говорит? Его бывший агент. Я хочу сделать заявление для прессы. Торопитесь, пока сюда не пришла полиция. Посольство Германии заявляет решительный протест в связи с бездоказательными клеветническими утверждениями радио о том, что некий Фред является на самом деле оберштурмбанфюрером СС Гуго Рогмиллером. По наведенным справкам, оберштурмбанфюрер СС Рогмиллер погиб неделю назад в автомобильной катастрофе в Силезии, а прах его захоронен семьей покойного на его фамильной вилле «Солнечное утро» в Рансдорфе. Никакой ответственности за деяние некоего уголовника Фреда, выдававшего себя за офицера СС Рогмиллера, посольство Германии нести не может. Я успела увидеться с Анной до того, как ее арестовали. Заявление германского посольства в Швейцарии было опровергнуто и дезавуировано прессой. К сожалению, не удалось помочь официанту Шарлю. Его нашли в камере мертвым. Вероятно, он был отравлен. Дальнейшая судьба Анни мне неизвестна. А я теперь ничья. Совсем ничья. Ничья, как эта ночь, как плеск ручья. Ничья, как этот млечный путь, как ветер, что нельзя вернуть. И я назло тебе хочу стать сейчас хоть чьей-нибудь. Шел 1939 год. До начала Второй мировой войны оставались считанные дни. Впереди был захват Польши, падение Парижа, оккупация большинства стран Европы, война с Советским Союзом. Впереди был Освенцим, Майданок, Треблинка, Бабий Яр, Хатынь, Лидице, Радур. Откуда? Из каких темных глубин человеческого существа мог возникнуть фашизм? Почему он становится возможным?